Как принято обращаться с министрами, Маруся не знала вовсе. И красавица Зоя маячила на горизонте, редакторша моднейшего глянцевого журнала, окончившая то ли Гарвард, то ли Сорбонну, неизменная участница всех модных тусовок в Сочи и Каннах. Маруся, она всегда казалась упакованной в блестящий полиэтилен, как и ее журнал, продававшийся на развалах то ли за 80, то ли за 100 рублей. Нет, не могла Маруся придавать значение случайно произнесенным потаповским фразам. Осторожно, по одной она ела землянику. А Потапов, пристроившийся напротив, поглощал свое мясо, и все это вместе с тишиной пустой квартиры, в которой никогда не было тихо, с тех пор, как родился Федор, было настолько нереально и даже угрожающе, что Маруся решила, нужно что-нибудь говорить. Но что? Скорее бы Алина вернулась, не придумав ничего лучшего, сказала она, так не кстати улетела. Она уже прилетела, но Потапов не стал говорить об этом Марусе. «Мань, если это все о том, чтобы я не приезжал, то хватит. Мы договорились, что ты отныне говоришь «спасибо, Митя», а не «пошел вон, болван». «Я никогда не говорила тебе «пошел вон», — перепугалась Маруся. «Просто мне очень...» «Знаю, знаю», — перебил ее Потапов, поднялся и стал мыть под краном свою тарелку. «Тебе очень неловко, ты меня стесняешься, и я мешаю тебе тихо проститься с жизнью». «Вовсе я не собираюсь прощаться с жизнью», — пробормотала Маруся. «Только я не понимаю, зачем тебе все эти хлопоты». Потапов и сам не понимал и старательно делал вид, что этого вопроса вообще не существует. «Что-то наш инспектор Дрейтон не едет», — сказал он недовольно. «Собирался сегодня приехать и не едет». «Кто такой инспектор Дрейтон?» «А черт его знает!» — Потапов улыбнулся, сверкнули безупречные зубы. «Это из какой-то книжки. Я не помню, а ты?» Маруся пристыженно покачала головой. Потапов читал всегда. Читал на переменах, на нудных классных часах под партой, во время дежурства на лестнице. Всем хотелось дежурить на лестнице. Во-первых, потому что на площадке можно было сидеть. А во-вторых, потому что мыть лестницу было легко и приятно. Во время дежурств каждый дежурный должен был после уроков мыть свой пост. «Митька, помнишь, как вы с Кузей на лестнице дежурили?» Кузя все время в окно смотрел, потому что во дворе в футбол играли, а ты какие-то книжки читал. «Помню», — сказал Потапов. «А еще помню, как Мишка Махов на доске написал «Да здравствует хард-рок». И еще вроде AC/DC. И директриса сказала, что это антисоветская пропаганда, и вызвала милицию. А еще помнишь, как мы щавель собирали, и нас заставили его перебирать? А в это время автобус уехал, и мы остались в чистом поле одни». И денег ни у кого не было. А потом за нами твой папа приехал. А наша Карелия даже про нас не вспомнила, пока они до школы не доехали. А мы с отцом на рыбалку собирались. Он меня у школы встречал. Автобус приехал, а нас нет. Нас потом чуть еще из комсомола не исключили. А мне характеристика была нужна. И я боялся, что мне ее испортят, подхватил Потапов. Но Маруся перебила. «А про Павку Корчагина, которого Женька Первушин ставил, помнишь?» Звонок в дверь прервал трогательный вечер воспоминаний. Маруся дернулась и уронила ягоду на халат, и посмотрела на Потапова. Он посмотрел на нее и пожал плечами. «Господи, кто это может быть?» — пробормотала Маруся. «Мить, кто это может быть?» Потапов тоже почему-то испугался и рассердился на себя за это. И на Маню рассердился. «Я отсюда не вижу. Сейчас открою и тогда скажу». «Мить, может, лучше не открывать?» — прошептала она и схватила его за руку, а? «Мань, прекрати», — велел он и отцепил от себя ее пальцы. Он вышел в прихожую. Щелкнул замок, проскрипела тугая дверь, и Потапов спросил то ли сердито, то ли изумленно. «А вы откуда взялись?» Марусе показалось, что в ответ заговорили сразу несколько человек. Слов было не разобрать, потому что они говорили так, как давно никто не говорил в ее присутствии, громко и перебивая друг друга. Маруся в волнении поднялась с табуретки, страшась, что ее подведут ненадежные нынче ноги, сделала шаг, ухватилась за дверь, и навстречу ей из собственной прихожей вывалились какие-то чужие люди, много. «Здрасте», — насмешливо сказала незнакомая женщина. «Здрасте», — выдавила Маруся. Она шарила глазами, но Потапова не было видно. Куда они его дели? «Вы кто?» «Где Митя?» «Что вам здесь надо?» «Маня, успокойся», — сказал откуда-то Потапов. «Это не группа захватов. Это мои родители и сестра». Маруся дышала так, что живот моментально свело жуткой болью. Боль упиралась прямо в горло. Говорить было невозможно, и казалось, что из горла вот-вот хлынет кровь, заполнившая живот. «Да ну вас к черту!» — сказал Потапов и пролез к ней. «Зачем вы приехали? Перепугали ее до смерти. И откуда вы адрес взяли?» «Адрес Паша дал», — проинформировала его сердитая, насмешливая женщина, которая первой поздоровалась с Марусей. «Тебя нет и нет. Мы решили, что сами навестим. А то, пожалуй, и вовсе не дождемся. А вам нужно лечь. Вы совершенно напрасно встали. Врач разрешил вам вставать?» «Разрешил», — пробормотала Маруся, — «сегодня». «И напрасно», — безапелляционно заявила женщина. «Идите и ложитесь». «Я посижу лучше», — пролепетала Маня, понимая, что до своего дивана не доползет. «Вот тут посижу, на табуреточке». «Зачем вы приехали?» «Любопытство замучило», — подала голос женщина помладше, удивительно похожая на ту, насмешливую и сердитую. «Папа говорил, не надо, а мы все равно приехали». «Занимались бы лучше своими делами», — сквозь зубы процедил Потапов. У него был такой тон, что Маруся даже голову в плечи втянула от страха. Но никто, кроме нее, Потапова здесь не боялся. «Мить, мы только на 5 минут», — сказал молчавший до сих пор пожилой лысый мужик, и улыбнулся Маруся доброй улыбкой. «Мать вбила себе в голову, что тебе тут помощь нужна». «Мне не нужна никакая помощь», — тем же тоном, отчетливо выговаривая слова, проинформировал их Потапов. «Всем спасибо, все свободны». «Сильно болит?» — поинтересовалась у Маруси сердитая женщина. «Когда как? Вообще-то не очень сильно». Боль убралась обратно в живот и свернулась там в холодное кольцо. «До поры до времени, спасибо». «Пожалуйста», — ответила женщина все так же насмешливо. «Митя дает вам клюкву?» «Мам, мы даем ей все, что положено. В конце концов, ты детский врач, а не специалист по ранениям. И хватит. Езжайте домой. Вам еще Таньку завозить, а уже 11». «Я, между прочим, вас помню», — сообщила потаповская мать, не обращая на сына никакого внимания. «И маму вашу помню. Она вам не помогает?» «Нет», — сказала Маруся, прислушиваясь к шевелению боли в животе, — «не помогает». «Очень жаль», — заключила та. «Меня зовут Нинель Георгиевна, отца Юрий Петрович, а это наша дочь Таня». «Давайте я отведу вас в постель. Зря вы из больницы ушли, это совершенно неправильно. Я, конечно, понимаю, что в больнице лежать никакой радости нет, но все же нужно было взять себя в руки и остаться». «Это я ее забрал», — сказал Потапов раздраженно. «Мама, это совсем не твое дело». «Ну, конечно, это ваш диван?» — спросила Нина Георгиевна, заглянув в комнату. Маруся кивнула. От растерянности, неловкости и боли в животе говорить ей было трудно. «Ужас какой-то! Разве больной может на этом лежать?» «Мам, в больнице кровати еще хуже». «Может, они и хуже, но, по крайней мере, приспособлены для больных. Пойдемте, Маша». «Спасибо, я сама, потом». «Не потом, а сейчас». «Нина, отстань от нее. Что ты на девочку насела в самом деле?» «Пап, она не насела, она просто хочет помочь». «Ей не нужна никакая помощь. Танька, забирай родителей домой. Мань, не обращай на них внимания». «Я не обращаю», — сказала Маруся и улыбнулась. «Может, вы чаю попьете? Мы как раз собирались чай пить, то есть Митя собирался». Все уставились на нее, как будто она сказала невесть какую глупость. «Я не пью чай», — злобно пробормотал Потапов. «Я пью кофе». «Ну а мы пьем», — заявила Нина Георгиевна. «Таня, ставь чайник. Маша, Где у вас белье? Я перестелю вам постель.